«А где эта тварь ходит-то?» — спросил доктор. «В лагере». «Как, здесь? То есть...» «Из Фаты на песочек, к те клумбы тоже». Антон Палыч тихонько покашлял и стал теребить в руках упаковку таблеток, вынутую для Тоси. «Хм, страшно, говоришь?» «Жуть! Та!» Выражение лица у Яна было серьезное. Парню было явно не до розыгрышей. Было видно, что его обычная невозмутимость — с трудом удерживаемая маска. «Вот, выпей на ночь». Спасатель принял в огромную ладонь крохотную синюю таблетку и, посмотрев в глаза врачу, спросил. «Поможет?» Врач неловко улыбнулся. «Посмотрим». Когда Антон Палыч снова вышел на веранду, он застал там двух насупившихся. Утин и Зубченко сидели на таком максимальном удалении друг от друга, какое позволяла архитектура веранды, и демонстративно смотрели в разные стороны. «Только этого не хватало», — скучно подумал Антон Палыч, понимая, что является невольной причиной этого конфликта, но что нужно или можно предпринять, не знал. «А Ванечка купается. Один», — тихо сказал Утин, обнажая мелкие крысиные зубки. Антон Палыч посмотрел в сторону моря. Одинокий ребенок плескался в прибое и, кажется, визжал от удовольствия. «Какая, однако, тяга к воде!» «Ну так в чем дело, господа?» — сухо сказал врач, опираясь ягодицей на перила. «Вам тоже что-нибудь эдакое снится?» Последняя фраза вырвалась у него случайно, он, собственно, и не вкладывал в нее никакого скрытого смысла. Но оба посетителя встрепенулись, именно встрепенулись, и резко повернулись к нему. «Антон Палыч, я...» Пальцы полковника потянулись к нагрудному карману, словно за словами. «Я еще вчера докладывал...» Утин снисходительно улыбался, наблюдая за мучениями отставника. «Удивительная мразь!» — громко и отчетливо сказал он, и все присутствующие обратили к нему вопросительные взоры. «Что это ты имеешь в виду, мол?» «И знаете, так отчетливо, что называется во весь экран, но целиком, что характерно, взору не дается. Много деталей, иногда просто вот так». Утин приложил открытую ладонь к глазам. «Чешуя такая, знаете, склизкая и, видимо, вонючая. Складки частые-частые, но вместе с тем огромные. И все оно движется. Трудно понять, откуда, но определенно, что слева направо». «Вам это снилось?» — осторожно спросил Антон Палыч. «Конечно», — улыбнулся Утин. «Да», — всего лишь сказал врач. Лицо Зубченко сделалось длинным и белым, квадратным, ну уж точно как простыня. Он потрясенно взирал на этого морщинистого типа с мышиными зубками. И как будто неотвратительностью описания сна он был так поражен. Другая мука перекрывала впечатление от этого. Антон Палыч первым сообразил, что сокрушило кремнеподобного отставника. «Вы что, тоже?» «Иван Степаныч», — спросил он, делая для себя открытие, которое можно было бы сделать и ранее. Иван Степаныч затравленно покосился на своего научного руководителя и, опустив голову на грудь, глухо сознался. «Да, очень похоже. Очень большой и хвосты, и складки, и слизь, и когда движется — кошмарное зрелище. Только наоборот, справа налево, не слева направо». «Справа налево?» — зачем-то спросил доктор. «Именно», — вздохнул полковник, как будто выдал военную тайну. «И что, молча?» Тут предложил свои услуги Утин. «В полнейшей тишине. Движение же такой махины должно было бы, по идее, создавать массу шума». «О, Господи!» — вздохнул полковник. «Что вы несете? Ну какого шума? Это же все происходит...» Он пошевелил пальцами у виска. «Во сне?» Доктор медленно съехал с перил. «Погодите-ка, здесь интересно другое, что одно и то же видение приснилось вам обоим. И даже более того...» Антон Палыч усмехнулся, но несколько нервно. «Что?» — в один голос спросили Утин и Зубченко. «Да нет, ничего». Антон Палыч прошелся по веранде, поводя распахнутыми полами халата. «Интересно. Очень интересный факт. Кстати, давно это у вас?» «Сегодня ночью первый раз. Правда...» «А у меня уже третий день». Сердито встрял Зубченко, стремясь доказать свое, так сказать, превосходство и, может быть, даже намекнуть этому мелкозубому на то, что прошлой ночью тот вторгся во внутренние дела суверенной личности. Антону Палычу была непонятна и неинтересна их вражда. «Но — веско продолжил морщинистый. — Я уже несколько дней ощущаю какое-то странное сгущение эфира над своим внутренним миром. Тайный воздух здешней жизни сделался как бы чем-то чреват. Меня несколько удивило, что для воплощения была избрана материя сновидений. — Послушайте, — задохнулся от возмущения Зубченко, — перестаньте нести ахинею, ведь даже совестно слушать. — Тихо, тихо, — вмешался Антон Палыч, но праведный позитивистский гнев укротить было не так-то легко. Иван Степаныч пошел пятнами и был готов пойти в рукопашную. Как бы там ни было, мы присутствуем при любопытном, может быть, даже, пусть вас не покоробит это слово, медицинском феномене. Вот именно, — привстал и погрозил оппоненту пальцем Зубченко. Я даже больше скажу — научном. Утин снисходительно пожал плечами. У нас здесь, к сожалению, нет под рукой соответствующей аппаратуры. Антон Палыч снова взгромоздился на перила, приходя в состояние задумчивости. Да и вообще никакой аппаратуры. Зубченко опять привстал. Возможно, вы правы, коллега, но мне кажется, наш долг — немедленно проинформировать научную общественность. Я готов подвергнуться любым испытаниям. Дорогой Иван Степанович, со временем, разумеется, никаких тайн мы тут затевать не собираемся. А пока... Ну, сами посудите, ну с чем мы выйдем, так сказать, к этой самой научной общественности? Со сгущением эфира, да? Необидчивый Утин захихикал. Вот так всегда с вашей наукой. Локоток близок, а не укусишь. Груба, ибо математика ваша, квадратное громыхание, лапа растопыренная, жадная, но истины никак не улавливающая. Зубченко встал во весь свой полковничий рост. Он был страшен. «Ты хочешь настоящие дискуссии?» «Отнюдь!» — тоже встал Утин. «Ты же сам знаешь, что я прав. Мой аргумент сидит у тебя в голове, и сегодня ночью всенепременно явится снова». С этими словами Утин картинно поклонился и, фальшиво насвистывая полонез Огинского, удалился. «Каков, а?» — взбешенный обернулся Зубченко к Антону Палычу. Доктор, сняв очки и близоруко прищурившись, задумался. «Ну и что делать-то будем, Антон Палыч, а? Есть у вас рабочая гипотеза? С одной ведь стороны, это все мрак и бред средневековый. Но вместе с тем, вы же понимаете, я не мог, право слова, пойти на сговор с этим, извините, ренегатом». «Что вы говорите?» Антон Палыч восстановил очки на носу и зорко поглядел в буйно обрамленное бакенбардами лицо. «Утин, я хочу сказать, в данном случае достоверные говорит вещи, и таким образом действительно перед нами феномен». «Послушайте, Иван Степанович, а у меня такое впечатление, что он ваш старый знакомец». «Нет», — гримаса интеллектуального отвращения исказила физиономию отставника. «Хотя и да. Супруга моя, это все она, Клавдия Алексеевна. У нас ведь сейчас все чокнулись на колдунах, на магнетизерах. До полного безобразия доходит. Уже йога, знаете, какая-нибудь поганая, за почтенную науку может сойти в этом бардаке. Так вот, и супружница моя вбила, понимаешь себе, в голову, что больна. Всеми болезнями. Между нами говоря, здоровее еще поищите. Ну и начала толкаться по квартирам, по адептам. Натиралась всякой дрянью, дегтем, чуть ли не воловьим навозом. Все в скупку несла. Эти-то колдуны цену все ломят, ого-го. Ела два раза в неделю по литровой банке холодной рисовой каши с тертой репой. Но однажды поехал я, не выдержал, знаете ли, вам мой строгий довольно-таки ум известен, как и трезвое ко всему отношение. Застал на квартире на одной... — С мужчиной? — восхитился доктор. — Да там полно было мужчин. Дым синий плавает, благовония жгут, стучат в маленькие барабаны, поют какую-то гадость однообразную и, стало быть, прозревают. Некое нечто. Ну вот там я этого Утина и застал. И даже беседу с ним имел. Он человек опасный. «Опасный?» — улыбнулся Антон Палыч. «Именно!» — тяжело вздохнул Иван Степанович. «Ну то, что демагог первостатейный, это ладно. Он ведь ранее, знаете, поэтом был. Печатал в журналах опусы чудовищнейшие. Он мне показывал. Стихи без рифмы и без всего. Он создавал, по его словам, новую эстетику. Говорят, гремел. Правда, недолго. Теперь занимается всякой нечистью, то бишь параллельными пространствами. Он немножко из этих, что ждут снежного человека. Главная мечта у них — поехать в Шотландию и рептилию эту разыскать, которой быть-то не может. Рептилию хочет разыскать? Ну, не знаю, чего уж он здесь делает. Если быть абсолютно точным, то его специализация была вот эти самые параллельные миры. Вы уж извините, старика, не знаю, что это такое. А здесь, что ж, может, даже отдыхает? Бродит между тем он самым загадочным и многозначительным видом, улыбается чего-то. Да-да, вид у него пренеприятнейший. Говорят, что модернисты, они все такие. Еще знаете, что любопытно? У них в уфологической среде чудовищная грызня идет. Яростнее всего человек делает то, чего нет. Вот именно, Антон Павлович. Хотя, скажем, одни домовых выслеживают, другие инопланетян ловят. Так вот, про этого Утина, короче говоря, про него много разных сплетен ходит. И есть пристранные. Допустим, вот одна. Говорят, что он сын какого-то карлика знаменитого. И сам чуть-чуть. Обратите внимание, какой он морщинистый, маленький. А знаете, сколько ему лет? Ну, под 60. Ха! Ему еще, по-моему, и 40 нет. Карлики, они же без возраста. Потом говорят, у них громадная, но очень тайная мафия. Это все вам его друзья рассказали? Конечно, я понимаю вашу снисходительность, но с другой стороны, вот вы в журнале работали, вот попробовали бы вы там статью о карликах напечатать. И вообще, где-нибудь что-нибудь научное о них, не беллетристику. Нет, вы читали? То-то. Я слышал, что в искусстве мафия гомосексуалистов. Но чтобы карлики, пожал плечами доктор. Какие там гомосексуалисты, Антон Палыч? Есть теория такая, что они из Древнего Египта выходцы. От жрецов-кастратов бога Сета происходят по прямой линии. Иван Степаныч, окститесь, потомки кастратов. Ну вы что? Ну, не знаю, не знаю. Разумеется, все эти данные нуждаются в проверке. Но что характерно, Утин, когда я напрямик спросил у него про кастратов и Сета, ничего мне не ответил, то есть уклонился от разговора. А теория, знаете, великолепно аргументированная. Оказывается, эта мафия двусоставная. Внутреннее ядро составляют вот эти самые карлики, а внешнее распыленное тело — цыгане. Так цыгане же вроде из Индии происходят. Это старое заблуждение. Египетские, глубокие египетские корни. «Вы знаете, Иван Степанович, — зевнул доктор, — общение с этим кастрированным карликом не прошло для вас бесследно. Ведь вы человек строгого и трезвого ума, всерьез относитесь к этим завиральным теориям. Прошу прощения, не к теориям, а к гипотезам». «Да какая там разница?» — махнул рукой доктор. «Принципиальная, коллега, принципиальная. Гипотеза выдвигается для объяснения неких фактов. Теорией она становится в тот момент, когда начнет объяснять не только те факты, для объяснения которых она выдвинута, но и вновь открываемые». «Здравствуйте, Мамука Макарович». Начальник тяжело кивнул и начал обрабатывать свою лысину уже мокрым платком. Иван Степанович сбился и смущенно посмотрел в его сторону. «Что-то случилось?» Мамука Макарович щелкнул языком и поджал нижнюю губу. «Все, ранним утром территорию пансионата «Дельфин» покинули все оставшиеся отдыхающие». «И куда-то исчезли все собаки», — тихо сказал Зубченко. На веранде состоялось обсуждение создавшейся ситуации. После некоторых колебаний директору пансионата было сообщено о факте коллективных сновидений. Против ожиданий старый хозяйственник и администратор отнесся к сообщению с пониманием и полным доверием. Более того, он, кажется, испытал некоторое облегчение. Впрочем, это было понятно. Проще смириться с самым диким объяснением, чем с полной необъяснимостью происходящего. Будучи человеком практического склада и разрешив в своем присутствии одно фантастическое допущение, он тут же поинтересовался, к чему готовиться в практическом плане. «То есть?» — в один голос спросили доктор и полковник. Мамука Макарович сказал, что желательно бы это странное, науке неизвестное явление прекратить, поскольку оно нарушает нормальный режим работы вверенного ему учреждения. Доктор и полковник промолчали, они ставили пользу науке выше интересов курортного дела, но заикнуться об этом директору санатория не смели. Видя, что они не могут подать ему подходящего совета, Мамука Макарович сказал, что назначает общее собрание персонала. И он посмотрел на Ивана Степановича. «Остатков контингента отдыхающих. Сразу же после приема пищи», — добавил он, вставая. Помолчав немного, Мамука Макарович спросил еще. «А как современная наука трактует такие явления природы?» «В смысле?» — Антон Павлович поправил очки. «Ну, в смысле опасности для здоровья человека». «М-м-м, Доктор еще раз поправил очки. «Поскольку явление не изучено, да и насчет того, что оно открыто, можно...» «Мамука Макарович, это езда в незнаемое», — вступил Зубченко. «Честно говоря, я как врач ничего определенного сказать не могу. Возможно, тут потребуется серьезная научная комиссия». «Не надо», — с внезапно усилившимся акцентом произнес директор. «Не стоит пока тревожить научную общественность. Обойдемся на первых порах своими силами. Коллектив у нас хороший, крепкий». Когда директор покинул веранду, врач и полковник некоторое время молча сидели на своих местах. Внезапно и как-то искусственно потемнело кругом. Антон Палыч лениво выглянул из-под навеса. В небе висела небольшая косматая туча. Слышен был бледный треск, как будто в небе рвали куски серого полотна. «Насколько я понял, нам воспрещено что-либо предпринимать», — разочарованно ехидным тоном произнес Иван Степанович и одним пальцем почесал переносицу. Ему было приятно оказаться в роли гонимого ученого. Хлынул отвесный прозрачный дождь. Мир вдруг стал скользким для взгляда. Дождь повсюду основывал мелкие водянистые движения. Ручейки и ручейки. Ожило дно мелкого каменистого овражка. Плохо скрученный мутный жгут потянулся вниз к морю. Все запахи спешно ретировались в пределы крон.